Глава 25. Алая орхидея. Место, в котором мы находились, напоминало военный склад. Всюду стояли ящики, наполненные запчастями. Многие сгнили от попадающей на них дождевой воды и развалились, рассыпав свое содержимое. В крыше зияли сквозные дыры, через которые проникал солнечный свет. Клетка грузового подъемника была забаррикадирована ящиками со всех сторон. Скорее всего, это сделали уже не люди, а обитавший здесь изгнанник. Дверь на выход оказалась незапертой. Через нее мы вышли во двор, чем-то напоминавший фабричную территорию, где обитала Тинка. «Похоже, что здесь уже давно никто не ходил», — держась за голову, определил Флинт. «Да, пустовато. Надеюсь, что с сороковым все в порядке», — ответил Гудвин. «Голова стала болеть еще сильнее. Наверное, эта хреновина торчит где-то поблизости». «Терпение, мой друг. Боль будет спадать по мере удаления от ретранслятора». «Писатель», — сквозь зубы подозвала меня Райли. «Проверь-ка, все ли в порядке за воротами, а то у меня глаза от этой боли ни черта не видят». «Да, конечно», — с радостью вызвался я. «Для меня очень отрадно было выполнить поручение Райли. Наконец-то я могу быть полезен для команды». Подскочив к воротам, я как можно осторожнее заглянул за них. «Все спокойно, там просто пустая улица». «Не просто улица», — вздохнул Флинт. «Последний рубеж тропы блудных детей». «Так это она? Мы снова вышли на нее?» «Там антенн нигде не видишь на домах», — осведомился Флинт. «Антенны есть, но не ретрансляторные». «Ладно, давайте пошевеливаться». Оттолкнув руками створ ворот, я пропустил покачивающихся спутников. «Теперь куда?» «Направо, не разбредаемся, апологетика ждет». Придерживаясь забора, мы пошли по тротуару. На проезжей части друг за другом стояли пожарные машины. Холодный ветер гонял между ними колючую пыль. «Здесь кто-то проходил», — Флинт указал на едва различимый след. «Относительно недавно». «Ыт», — ответил я, — «в смысле 417». «Откуда ты знаешь?» «Тинка видела точно такие же следы в той яме, где мы делали привал. Верно, Тинка? Это же 17-й?» Девочка ничего не ответила, ей было совсем худо. «Значит, сукин сын уже в апологетике. Добрался-таки», — констатировал Флинт. «Скоро и мы доберемся». С вереницей пожарных машин мы повернули, но, сделав несколько шагов, остановились, потому что боль, которую испытывали мои друзья, стала нестерпимой. «Да что же это?» — привалившись спиной к машине, вцепился себе в лицо Гудвин. «Не раскисать!» — брызнув слюной, каркнул Флинт. «До апологетики остался один квартал. Мы должны дойти». «Здесь же никогда такого не было», — продолжал стонать Гудвин. «Тропа. Тропа была всегда открыта для нас. Если 17-й прошел, тогда и мы пройдем». 17-й не прошел. Райли указала куда-то в сторону. Сначала мы ничего не увидели, просто бетонное заграждение, лежавшее поперек тротуара. Но когда обошли его, то нашему взору открылось распластанное тело изгнанника, лежавшее под ним с противоположной стороны. Свои последние силы он потратил на то, чтобы перебраться через заграждение, за которым и умер. Однако на его мертвом лице до сих пор сохранилось выражение безумного счастья. Следовательно, смерть наступила внезапно, и он сам не понял, что его убило. «Вот это да», — присел на заграждение Гудвин. «Как это понимать?» — пошатнулся Флинт. «Кто его?» «Тот же, кто убил сорокового». «И сорокового тоже убили?» — удивился я. «Это очевидно. Теперь здесь мертвая зона». «Он говорит мне, что я должна вас убить». Тинка трясущейся рукой вытащила нож. «Писатель, отойди от нее», — велела мне Райли. «Также приготовив оружие». «Делай, что она говорит», — Тина шагнула назад. «У меня заканчиваются силы, чтобы сдерживать его». «Кого? Кто это?» «Не знаю. Кто-то из наших. И он рядом. Он не хочет, чтобы мы пришли в апологетику». «Чего же он хочет?» «Чтобы мы умерли». «Приготовьтесь, друзья. Она может напасть в любую минуту», — предупредил Гудвин. «Нечего ждать. Убьем ее сейчас», — ответил Флинт. «Ничего личного, Тинкер». «В этом есть здравый смысл. В нашем ухудшающемся состоянии мы не сможем с ней справиться. Нужно сделать это, пока мы в силах. Прости, 55-е». «Я сделаю это!» «Да вы спятили!» Я опять встал между ними и Тиной. «Давайте теперь начнем убивать друг друга. У самого входа в апологетику. Если Тина опасна, предлагаю ее связать». «Времени не осталось. Отойди от нее, писатель», — попросил Гудвин. «Нет, это вы от нее отойдите. Писатель, не вынуждай нас!» — проскрипел зубами Флинт. «Заткнись!» «И отвали!» Я повернулся к Тинке. «Отдай мне нож, Тинкербелл». Она смотрела в пол, как-то странно пошатываясь, но продолжала держать оружие перед собой. «Слышишь меня? Отдай мне нож!» «Пожалуйста!» Я протянул ей руку. «Ну?» Тинка подняла на меня глаза. Через них на меня взглянул кто-то совершенно чужой, незнакомый. Но где-то в самой глубине, по ту сторону пульсирующих зрачков, я еще мог разглядеть свою подругу. К ней я и обращался. «Тина, отдай нож!» Она дернулась вперед, заставив нас всех вздрогнуть, но не напала. Морщась, как от боли, девочка протянула руку с ножом. Заметив, что ее пальцы ослабили хватку, я осторожно, но твердо взял ее за запястье и вытащил оружие из ладони, которое тут же сжалось в кулак. «Умничка!» Я показал нож остальным ребятам и снова обратился к Тинке. «А теперь покажи, где он? Где прячется эта сволочь?» Ситуация очень напоминала преддверие моего знакомства со стариком Аверьяном. Так же, как и тогда, один из изгнанников брался под контроль, а остальные глушились чужой волей. Поэтому я был уверен, что и здесь не обошлось без влияния очередной сущности. Наверняка 740, как и мы, решил воспользоваться опытом 417 и приручить призрака. Но ничего хорошего из этого не вышло. Тинка привела меня в двухэтажный особняк, расположенный чуть в стороне от тропы. Измученные спутники остались нас ждать возле подъезда. Идти дальше они уже не могли. А мы вдвоем пошли внутрь. Оказавшись в вестибюле, я немного содрогнулся. Здесь все заросло айталуком. Библиотечная колония не стояла с этим рассадником даже близко. Айталука было так много, что невозможно было разглядеть ни мебель, ни стены, ни окна. Сплошная грибовидная субстанция, похожая на живое мясо. «Где он?» – вновь спросил я у Тинки. Она хотела показать, но лишь дернула рукой, а потом начала глотать воздух, словно почувствовала накатившуюся тошноту. Я догадался, что она указала на лестницу. Подниматься было трудно, так как ступени заросли скользкой массой и щупальцами-корневищами. Пару раз девочка хваталась за меня. Я так и не понял, она сама боялась упасть или же хотела сбросить меня вниз, но успевала вовремя обрести контроль над собой. Главное, что наверх мы поднялись без проблем. Далее был узкий коридор, в котором постоянно приходилось пригибаться под мерзкими развешанными соплями айталука. И вот тут Тинка не выдержала. По звериному зарычав, она подскочила ко мне и вцепилась руками в горло. Здесь даже не было никаких шансов увернуться. Все произошло молниеносно. Если бы изгнанница не продолжала бороться с чужим воздействием, я был бы давно уже мертв. Но я чувствовал, как ее пальчики пляшут на моей шее, то ослабляя захват и давая мне вздохнуть, то вновь впиваясь в кадык, как железные крючки. «Тинка, ты чего?» – плевался я, стараясь оторвать ее от себя и с ужасом видя, как ее глазенки все сильнее наливаются кровью. Она уже не справлялась, значит, мне конец. На очередном вдохе я сумел развернуться, благо весила девочка совсем немного, и ударил ее об стену. Это лишь разозлило изгнанницу, и дьявол, поселившийся в ней, вновь усилил захват. Я просто не мог просунуть пальцы под ее окаменевшие руки и чувствовал, что вот-вот задохнусь. Сознание начало уплывать. «Тина!» – только лишь сумел прохрипеть я. Девочка встрепенулась, вновь попытавшись взять над собой власть. Тиски разжались на пару мгновений, но мне этого хватило. «Дочка, что ты делаешь?» Не знаю, почему я так ее назвал. Просто вспомнилось видение в детском мире. Но это сработало. В глазах Тинки опять промелькнули искорки разума. Ее оскал исчез. Пальцы сорвались с моей шеи, и я тут же сжал их обеими руками. Сначала она положила голову мне на плечо, а потом вдруг резко откинула ее назад, долбанувшись затылком об стену. После чего отключилась, бессильно повиснув на мне. Суровый способ уйти из-под чужого контроля, но эффективный. Я даже испугался, что она проломила себе череп. Кашляя, я опустил девчонку на пол и дрожащими руками ощупал затылочную часть ее головы. Ладони тут же обогрелись теплой кровью. Голову она все-таки разбила. Значит, хорошо приложилась. Благо, что дышит. Эх, Тинка. Ну, а теперь только попадись мне, гад, который это с тобой сделал. Оставив ее лежать в коридоре, я пошел искать мерзавца. «Ты не посмеешь!» – донеслось откуда-то из глубины оскверненного айталуком здания. «Ты где, тварь?» – гаркнул я, выхватывая нож и фонарь. «Ты кто? Ты из призрачного района? Хотя мне насрать, откуда ты, у меня иммунитет. Ты ничего не сможешь мне причинить, а я тебя уничтожу, слышишь?» «Ты не посмеешь!» «Давай поспорим!» «Незнакомая сигнатура! Кто же ты? Не приближайся, я тебя уничтожу!» «Пупок развяжется, уничтожитель хренов!» «Где ты там квакаешь, кентервильское привидение? В какой ты комнате? Здесь?» Я вышиб обросшую айталуком дверь и посветил в комнату фонариком Гудвина. «Твою же! Где ты?» «Ты не подойдешь ко мне!» «Еще как подойду! Немедленно отпусти моих друзей!» «Друзей?» «Здесь нет друзей. Дружба, заблуждение старых хозяев!» «Говоришь, как изгнанник. Значит, ты не призрак?» «Ну кто ты, черт тебя дери? Что ты за тварь такая? Зачем ты убиваешь изгнанников?» 4.17, 7.40, что они тебе сделали? Что тебе сделали 5.55, 7.30, 7.36, 7.37, субкод 2? Больше никто не должен попасть в апологетику, особенно ты. Это не тебе решать, урод, выходи. Я вышиб следующую дверь. Опять пустота. Тоже ты. Конь в пальто! Выходи, скотина! Брызнув слюной, я ударил кулаком по стене, и от нее отвалился кусок засохшего айталука. Выходи! Чем дольше я не мог его найти, тем опаснее была ситуация. За это время он мог убить Райли, Флинта и Гудвина, а Тинка, придя в себя, могла вновь на меня напасть. Нужно было как можно скорее определить, где скрывается этот гад. Впрочем, гораздо больше мне тогда хотелось вытащить Тинку на улицу, найти бензин, облить здесь все и спалить дом к чертовой матери вместе с его злобным хозяином. Однако я понимал, что не успею это провернуть быстрее, чем он нанесет моим друзьям серьезный вред. Так я и шел по коридору, вышибая одну дверь за другой и ругаясь, как проклятый, пока наконец не нашел его. «Нет!» Его голос перешел на крик, и я понял, что он здесь. «Не надо!» Дверь сорвалась с верхней петли и провисла внутрь, не отвалившись полностью. Я пинал ее, пока не добился приемлемого зазора, позволявшего пролезть в комнату. А потом, пробравшись туда, вставил фонарь себе в зубы и вооружился сразу двумя ножами на манер Райли. Сколько же здесь айталука, вся комната им забита. А что шевелится там, в противоположном конце? Фонарь освещал какое-то нагромождение бесформенной органики, оплетенной губчатой паутиной. Что же это за существо? При каждом новом шаге ступни вминались в рыхлую плоть айталука. Какая же гадость. Я отсекал ножами свисающие с потолка сопли, и они с гадким хлюпаньем падали мне под ноги. «Не подходи!» – простонал нарост в противоположной стороне. «Кто ты? Кто ты такой? Не подходи!» «Кто я такой?» Большим пальцем правой руки я с отвращением стряхнул прилипшую к щеке слизистую гадость. «А ты догадайся!» «Постой!» – почти умоляюще произнес он. «Постой!» Я машинально остановился, хотя и не собирался этого делать. Как-то само собой получилось. И тут же почувствовал, как к затылку что-то с чавканием присосалось. Что за... Оторвав от себя странные щупальца, свисающие с потолка, я отсек его ножом и швырнул обрубок в сторону. «Не может быть!» – затрясся комок айталука. «Девятый! Девятый!» «Какой еще девятый? Что ты несешь? Ты айталук? Разумный айталук?» «Девятый!» – продолжал трястись тот. «Девятый!» «Вот почему, вот почему, вот почему ничего не получается! Вот почему я не могу в тебя проникнуть! Ты девятый образец!» «А вот и не угадал!» – двинулся я на него. «Я вообще не образец! Я не изгнанник! Я человек!» Но он продолжал повторять «девятый, девятый!» Нужно было с этим заканчивать. Я собирался распотрошить этот кусок дерьма, как бы отвратительно он ни выглядел. Когда уже приблизился к нему вплотную, свет внезапно погас. Вокруг стало темным-темно. «Твой инсуаль подошел к концу, девятый», – прошептал айталук. «Прощай». Ножи выпали из моих рук. Следом за ними упал фонарик. Потом, как подкошенный, в темноту провалился я сам. Что-то оплетало меня, опутывало, словно гигантский паук, заворачивал мое тело в кокон. Я ничего не понимал. Мысль просто не поспевала за происходящим. В один миг я оказался слепым, глухим и парализованным в одиночестве посреди темноты. Угук. Что-то гукнуло внутри меня, причем самого звука я не слышал, лишь чувствовал резонанс. Наверное, надо бороться, но как? С кем? Никого же нет. Да и желания нет. Если чего-то и хочется, так это спать. Угук. Опять толчок изнутри. Я не понимаю. Теперь мне показалось, что впереди мелькнуло что-то красное. По идее, мне должно быть страшно, но мне почему-то все равно. Оставьте меня в покое. Угук. Да что за напасть? Что меня будет? Теперь я точно что-то видел, что-то знакомое. Оно пульсирует внутри меня, оно распускается, алое, как кровь, душистое, как вино. Белый ворон – это мой тотем. Он помогает мне быть сильным, помогает выжить. В рассеянной памяти промелькнули слова шамана. Белый ворон – так это он, мой тотем. Только не белый, а красный. И не ворон, а цветок. Угук! От мощного притока крови к голове в мои уши стрельнуло, и тут же все залилось красным. Как только я проснулся, что-то неведомое и сильное тут же принялось вдавливать меня в бездну темноты, наваливая сверху груды каких-то бревен. А я упрямо сочился среди них, раздвигал шероховатые стволы, полз наверх, к воздуху, к свободе. Мое тело превратилось в стебель, ноги вонзились в древесный бурелом упругими корнями, раскинутые руки стали листьями, а голова, она все набухала и набухала тяжелым бутоном, изматывая нарастающей болью, пока вдруг не лопнула, раскрывшись и озарив темное пространство яростным алым светом. И боль тут же прошла, и легкость разлилась по всему телу, и сознание вернулось ко мне. Я расцвел. Мой тотем, алая орхидея, вырвал меня из кровавой ловушки неистовым маяком, озарив путь к выходу. Мой суфиракиль. «Не спи, писатель!» — издалека донесся голос Хо. «Проснись, проснись!» Я раскрыл глаза. Сперва выдернул щупальца айталука, залепившее мне рот. Затем начал поочередно отдирать остальные щупальца, опутавшие мое тело. Некоторые успели присосаться крепко. Под руку подвернулся нож Тинки. Я схватил его и начал резать, отсекать эти отростки безо всякой жалости. Освободившись от них, я приподнялся, немного постоял на коленях, набирая сил, и заодно отыскивая фонарь. А когда нашел, влупил ядовитым лучом прямо в центр нависавшего надо мной сгустка. «Нет!» – простонал он. «Не может быть! Ты не мог вырваться! Это невозможно! Это выходит за пределы здравого смысла!» «Похоже, ты меня недооценил!» Сплюнув набившуюся в рот айталуковую дрянь, я начал подниматься. «Не трогай меня! Не приближайся!» Протянув руку к этому тошнотворному наросту, я брезгливо ухватил его за одну из наслоившихся складок и слегка приподнял, заглянув внутрь. Там что-то шевелилось и хрюкало. «Отойди! Прочь! Прочь!» Слова вместе со смрадом вырывались оттуда прямо мне в лицо. Я поднес нож и срезал складку, обнажив нутро айталука. «Ни хрена себе! Все, что я смог сказать тогда! Да это же... Постой, постой! Ты...» Набрав в грудь побольше воздуха, я попытался поскорее переварить увиденное. «Ты образец Z-345-740!» Из омерзительного красноватого пульсирующего кочана на меня смотрело изуродованное, частично измененное мутационными опухолями лицо изгнанника. Он буквально сросся с айталуком, стал с ним единым целым. «Во что ты превратился? Это просто ужасно. Райли говорила мне о том, насколько опасно злоупотребление айталуком, но я и подумать не мог, что настолько». «Ну и что, сороковой? Стоило оно того?» «Ты дурак, девятый!» — хатнул он в ответ. «Ты ничего не понимаешь». «Ну так объясни». «Объяснить?» «Да тебя вообще не должно существовать! Ты выбраковка! Выбраковка!» «Еще раз повторяю для особо одаренных. Я не девятый. Мне жаль тебе, 740. Ты был создан для великого предназначения, а превратился в кучу чужих экскрементов. Думаешь, это ты управляешь айталуком?» «Нет, это Хо управляет тобой. Айталук — это Хо. Это ересь!» «Тогда ответь, как я избавился от твоих пут. Ну, ответь, ответь. Молчишь?» «А я тебе отвечу. Меня освободило Хо». «Хо не существует. Это выдумка Латуриэля». «Стоп. При чем тут Латуриэль?» «А, кажется, понял. Ты работаешь на него, верно? Это он тебя заставляет не пускать изгнанников в апологетику». «Латуриэль? Заставляет меня?» Сороковой расхохотался, выплевывая из глотки бурую массу. «Ха-ха-ха! Но ты идиот! Ты так ничего и не понял, девятый. Это я. Я последний рубеж апологетики». Позади меня послышались чавкающие звуки, что-то зашевелилось. Я обернулся, водя фонарем от стены к стене. Это еще что за шутки? С обеих сторон стены начали надуваться пузырями. Внутри этих пузырей четко проступали чьи-то руки, пытающиеся разорвать толстую кожу айталука. Наконец, вздутости стали лопаться, и из них народились воющие и стонущие джамбли. Десятки каких-то прочных кишок продолжали удерживать их на месте, но они усиленно пытались вырваться на свободу. «Ах, вон оно что! Картинка становится ясной!» Я вновь посмотрел на сорокового. «Так вот, откуда появились эти исчадия ада? Их создал ты! Всех их создал ты! Кто-то должен был их создать, для защиты, пока они не превратились во что-то более страшное». «Во что-то более страшное?» — я горько рассмеялся. «Куда уж еще страшнее!» «Страшнее не своим обликом, а своей бесконтрольностью, непредсказуемым развитием. Никто не мог предположить, что сделает из них айталук, ведь он как младенец, он не ведает, что творит. Это низшая форма жизни стремится быстро эволюционировать, но как и в кого, не ведает никто, ни апологеты, ни сумеречники, ни даже сами высшие. И это несогласованный побочный эффект, сбой в системе, аномалия внутри аномалии, понимаешь?» «Угу. И ты решил взять на себя функцию корректора этой системы. Решил направить развитие айталука в нужное русло. В нужное тебе русло. Ты не видишь ничего дальше собственного носа, как и все остальные. Сильные миры сего слишком озабочены своими бестолковыми проблемами. Они боятся. Латурель боится Хо. Нибилар боится сестер. А на деле? На деле главный враг уже проник в святая святых. Враг непредвзятый, бездушный и абсолютный. Он опутал город своими корнями. Проник всюду, где только можно. Я открою тебе тайну, девятый. Мы наивно думали, что это мы опытные образцы новой перспективной цивилизации. Но, как оказалось, мы всего лишь часть местной фауны, как неоконисы или экрофлониксы. И этот испытательный полигон создан отнюдь не для нас, нет. Он создан для него, для айталука. Лишь я один это понял, я догадался. Айталук создает аномалии, айталук расширяет наше сознание, айталук консервирует трупы старых хозяев. Зачем? Он учится. Он пытается изменить природу под себя. Он совершенствуется. Ты видишь уродливую биомассу. Я вижу будущую цивилизацию. Когда-нибудь Айталук заполонит весь мир. Зачем же ты стал его частью? Я внедрился в него. Позволил ему себя поглотить, чтобы узнать его изнутри. Мой разум гораздо сильнее, и я способен перенастроить процесс эволюции на начальных этапах, пока он еще не обрел собственного разума. А эти твари, джамбли, зачем они тебе? Я видел, как Айталук законсервировал множество мертвых тел старых хозяев. Знаешь, зачем он это сделал? Пытался изучить. Надеялся вселиться в них, чтобы стать как мы. Но ему не хватало опыта, и я решил помочь ему. Зачем? Чтобы увести от опасного курса. Я дал ему новый путь, позволил развиться быстро и эффективно. Но не в том направлении, в котором процесс стал бы необратимым. Все проходило под моим полным контролем. Подробнейшим образом я изучил его способности. Узнал, каким образом он генерирует и аккумулирует электрическую энергию, каким образом замещает мертвые ткани живыми, адаптированными к новым условиям. Как он контактирует с окружающей средой, как использует внешние чужеродные элементы для поддержания своей жизнедеятельности. Все эти знания я собрал воедино. Джамбли должны были стать моей надежной охраной, моей армией, способной разгромить тех же суларитов. Но я не успел. Джамбли пока еще плохо подчиняются мне. И ты сбрасывал их в подземелье? На поверхности они слишком активны, а там, в темноте, они спят, пока их не потревожат. Обуздать их первобытную волю непросто, но я доведу дело до конца. Зачем? Зачем? У тебя мощнейший купол псионической завесы, никто к тебе и близко не сунется. Зачем плодить этих хищных пугал? Не можешь победить? Возглавь. Еще немного, и у меня будет самая сильная армия преданных воинов. Их внешность временна, как и наша. Скоро они сбросят человеческую шелуху и станут независимыми от всего и от всех. Но не от меня. А зачем ты убивал изгнанников? Почему не пускал их в апологетику? Они бы рассказали обо мне и о моих экспериментах. Пусть апологеты беспокоятся только о войне с Латуриэлем. Мне еще рано выходить из тени. К тому же, девятый, ты не представляешь, как ценна энергия умирающего изгнанника. Один изгнанник может зарядить до 10 джамблей. Но как же твой суфирокиль? Как же возвращение в апологетику? Суфирокиль. А может, это он и есть? Я верю, что высшие изначально заложили в меня программу уничтожения всего лишнего, когда эксперимент завершится. Мои джамбли сметут с лица земли и апологетов, и суларитов. Используют их энергетический материал для дальнейшего развития, для становления. А дальше? А дальше придет очередь старых хозяев, и мир станет нашим. Мир джамбли. И сумеречники нас не остановят. Ты сумасшедший. Я тебя остановлю. Нет, девятый, подожди. Только подумай. Просто подумай. Зачем ты им? Для чего они тебя создали? Зачем впустили сюда? Не пляши под их дудку. Послушай меня. Ты можешь все изменить. Мы с тобой можем объединить усилия. Возможно, в тебе кроется последняя деталь, необходимая для завершения моей работы. Мы укротим джамбли и отрегулируем связь с Айталуком. Вместе, понимаешь? Вдвоем. Объединимся. Слушая его, я морщился от каждого слова, будто от зубной боли. Лопатками ощущая, как позади рвутся из своих пут разъяренные джамбли. Вот-вот они вырвутся на свободу. Рука с ножом поднялась над отвратительным коконом. «Задумайся!» — хрипел он, тяжело дыша. «Задумайся! Кто ты? Кто ты?» Я представляю, какая каша у тебя в голове. Чем они загадили тебе голову, заставили верить в то, чего нет, и отрицать истину? Очнись, девятый, вот она истина, вот она реальность. К черту такую реальность, — огрызнулся я, нацеливая острие на его распухшую голову. За Тинку, за Райли, за Гудвина, за Флинта, за пса, за всех, кого ты замучил и угробил. Гори в аду, чертов таксидермист. «Убейте его! — заверещал 740 джамблем. — Убейте!» Я безо всякой пощады со всего размаху воткнул отличный Тинкин нож, как следует надраенный энергеновой пастой, прямо в правый самый уродливый глаз сорокового, выдавленный опухолью наружу и увеличенный в размере, как у жабы. Лезвие вошло в череп по самую рукоять, кокон дернулся, мелко-мелко задрожал и застыл. Конец. Вокруг меня тут же все стихло. Джамбли больше не ревели и не дергались. Ни малейшего звука в здании не раздавалось. Выдернув нож, я обернулся. Никого. Джамбли не было и в помине. Лишь вездесущие бугры Айталука. Иллюзия. Всего лишь иллюзия. Я подобрал второй нож и направился к выходу. Слева от меня что-то простонало. Я повернул фонарь и, посветив на покрытую Айталуком стену, увидел, что одна выпуклость на ней шевелится. Внутри кто-то находился. Неужто настоящие джамбли? Осторожно сделав надрез, я направил туда фонарь. и изнутри на меня взглянуло худое, измученное лицо очередного изгнанника. «Пожалуйста, не свети в глаза», — зажмурился он. «Очень ярко». «Прости», — я отвел луч в сторонку. «Ты кто, пленник?» Он кивнул. «Сороковой поймал тебя и использовал твою энергию для подпитки своих джамблей?» Он снова кивнул и застонал. «Твои страдания закончились, не шевелись, я освобожу тебя. Назови свой идентификатор». «Что?» 559. «А почему ты? А куда делась завеса? Почему боль исчезла?» «У Соркового нет усилителя. Он создавал завесу напрямую через Айталук и поддерживал ее силой своей воли. Любил сам все контролировать. Я убил его, и завеса исчезла». «Ты убил 740?» Он с недоверием взглянул на меня. «Он мертв? Правда?» «Да вон он валяется, тухнет. Поверни голову». «Ты убил 740. Но как? Как ты вообще до него добрался?» «Уметь надо», усмехнулся я, освобождая его от органических оков. «Почему я не могу определить твой идентификатор, брат?» «Потому что я человек». «Человек? Не может быть». «Может. Потому 40-й меня и не одолел. На меня завеса просто не действует». «Потрясающе». Одряхлевший мужчина с трудом разминал окостеневшие руки. «Тебе повезло, 59-й. Скоро придешь в апологетику, принесешь суферакиль и забудешь обо всем этом, как о страшном сне». «Да», кивал он, «это точно». Рядом с нами завозился еще один кокон. «Что?» Я повернул голову. «Еще один? У вас тут двое?» «Больше», ответил 559. «Помоги моим братьям, добрый человек, пожалуйста». Я начал освобождать других пленников, замурованных в стену и полу. Чувствовал себя настоящим героем. Когда выпустил двоих измученных доходяг и принялся за третьего, 559 протянул мне костлявую руку. «Брат, одолжи один нож ненадолго. Я тоже буду тебе помогать, так мы быстрее всех освободим». «Да», — протянул я ему свой нож. «Конечно, держи. Быстрее всех выпустим, быстрее уйдем отсюда». «Спасибо за доверие». С благодарностью кивнул 559 и тут же принялся извлекать очередного беднягу. «Запомни», — обдал меня холодом ледяной голос Райли, зазвеневший в памяти. «Никогда и никому не отдавай свое оружие. Это главное правило выживания». «Да все будет нормально», — мысленно ответил я ей, глядя, как высвобождаются измученные изгнанники, еле живые, не верящие в свое спасение. Некоторые, покачиваясь, уходили из комнаты, некоторые помогали нам с 59-м освобождать остальных. «Еще один не дожил», — вскрыв очередной кокон в углу, печально констатировал 559. «Сколько еще осталось?» — спросил я. «Да вроде бы все». Всего мы вскрыли 8 коконов, обнаружив 6 живых и 2 трупа. «Воистину на нас не зашло чудо», — блаженно произнес 559. Возвращать мне нож он не торопился. «Я рад за вас, ну а теперь мне пора. Отдай мне нож, дружище, я пойду. Сегодня великий день. Сегодня мы воссоединимся со своими братьями, которые уже заждались нас». «Слэр Гариль», — ответили остальные. «И все благодаря этому человеку. Ведь это чудо, что человек пришел сюда». «Слэр Гариль». «Просто верни мне нож, 559». Происходящее начало меня раздражать. «Зачем тебе нож в апологетике? Там убивать никого не придется». Я стал догадываться, что с оружием расставаться изгнанник не торопится, и соображал, как бы потактичнее его отобрать. «Смотри, что мы нашли!» – вдруг прозвучал голос из дверного проема. Грязный облезлый изгнанник, вернувшись в нашу комнату, притащил с собой что-то крупное. Я посветил на его ношу фонариком и выпалил. «Тинка!» Она валялась в коридоре, не обращая на меня внимания, сообщил 59-му вернувшийся. «Дай-ка взглянуть», — подошел тот. «Слэргов Ахетшисулар, да ведь это 5.55. О, сегодня воистину великий день, братья мои. Она жива?» «Жива, просто в отключке». «Слэрга Латурил, вот это подарок нам сделал Даркин Хо». «Вы?» Мои ноги чуть не подкосились. «Сулариты?» Рука сама скользнула к ножу, но лезвие моего собственного оружия привинуло к горлу. «Обезоружить, очистить карманы, связать», — четким тоном распорядился 59-й. «Эти подарки мы преподнесем нашему мастеру в целости и сохранности». Из коридора вернулись еще 2 суларита. «4.43. 6.26. Доложите обстановку». «На выходе чисто», — ответил первый. «Но мы заметили следы», — добавил второй. «Которые, вероятнее всего, принадлежат этим двум», — закончил первый. «Ладно, уходим отсюда. Забирайте наши сокровища». «Сегодня мастер Латуриэль будет очень доволен». На протяжении всего пути меня грубо толкали в спину. Тинку тащили за руки, волоча по земле. Я был уверен, что на выходе нас подкараулят и освободят друзья. Но там, где я оставил корчащихся от головной боли спутников, теперь никого не было. Исчезли и наши с Тинкой рюкзаки. Пока сулариты конвоировали нас по улице до самого перевалочного пункта, я все ждал и надеялся. Вот-вот появятся наши. Нападут с самой непредсказуемой стороны и в момент обезвредят суларитский сброд. Они должны, но их не было. Нарастающее отчаяние вызывало приступы самобичевания. Надо же было так купиться. Нет, я безнадежен, я полный лопух. Чего пригорюнился, брат? Поравнялся со мной 59-й. Злишься? Обиделся, да? В его голосе сохранился легкий южный акцент, оставшийся от старого хозяина. Да пошел ты! Ты на меня не обижайся. У меня к тебе нет никаких претензий. Напротив, я тебе благодарен за спасение. Здорово же ты меня отблагодарил. Ай, слушай, не надо вот только. Была бы моя воля, я бы отпустил тебя с миром. Но моя воля ничто перед братством. Братство диктует мне свою волю. Я, как сторонник истинной веры, обязан смиренно подчиняться. Мастеру нужен человек. Знаешь, как долго он его искал? И вот появляешься ты, человек. Сначала я тебе не поверил, но потом догадался. Я не смог прочитать тебя, а ты не смог прочитать меня. К тому же изгнанник никогда не отдал бы мне свой нож. Такое безрассудство нам чуждо. Значит, это правда. Ты из мира людей. Ты тот, кто приведет нас к благодати. Каким образом? Будучи принесенным в жертву вашему божеству? Это величайшая честь. Ты должен радоваться, а не злиться. Я порадуюсь, глядя на твой труп. У тебя была такая возможность, но ты ею почему-то не воспользовался. Мне никогда не понять людскую логику. Объясни, почему с тобой шла 55-я? Она вела меня в апологетику. Зачем? Я ее суфиракиль. Да брось! С какой стати ты нужен апологетам? Не знаю. Она сказала, что я для них очень важен. А может, она вела тебя к нам, как дар покаяния перед Атуриэлем? Которого она предала! 59-го аж всего затрясло во время последних слов. Сомневаюсь. 6.26. Вы хорошо осмотрели окрестности? Обернулся главарь к своему компаньону. Там точно ничего не было? Ничего, никаких вещей. Шмыгнув, ответил прихрамывающий грязнуля в драной гавайской рубашке и с глазами на выкате. Вы пришли сюда без рюкзаков, без припасов, без чистой одежды. Пытливо взглянул на меня 5.59. Как-то это странно. Предпочитаем путешествовать налегке. Сдается мне, ты мне врешь, человек. Да мне и наплевать. Когда крыса очухается, с ней поговорят как следует. Тина вам ничего не расскажет. И не надейся, упырь. Тина? Ее теперь так зовут? Забавно. Вообще-то я и не собирался с ней разговаривать. Это нудно и муторно. Нет. С ней пообщается сам мастер. Он вскрывал и не таких затворников. Узнает все, что ему нужно. Ну а потом сотворит с ней что-нибудь зрелищное на потеху братьям. Мы эту туннельную крысу давно ловим. Думали, что она сдохла под завалами. И тут нате, такое счастье привалило. Человек и предательница-воровка. Две цели одним ударом. Спасибо тебе. А как к тебе обращаться? Писатель. Спасибо тебе, писатель. Не знаю, что ты пишешь, но я бы это почитал. Стойте! Словно выстрел прозвучал в воздухе чей-то голос. Никлис Ларговар. Села Никленха, брат мой. 5.59 остановил группу и приветственно поднял руки. Слергала Туриил. «Слерга Латуриил», — ответил голос. «Слерга Суларху! Слерга Суларху!» «Это мы вернулись и принесли богатую добычу». «Я уж думал, что сейчас к нам выйдет сам Латуриэль, и ошибся». Вместо него с крыши частного дома спрыгнул грязный, но очень крепкий изгнанник, облаченный в самодельные доспехи из железок и автомобильных покрышек. «Слава мастеру Латуриэлю! Приветствую вас, братья!» — подошел к нам часовой. «А где же 6.16 и 6.41?» Они не вернулись. Фахетша Сулар. Зато гляди, брат, кого мы привели. 5.59 толкнул меня. Это человек. Настоящий человек. А вон, гляди, пойманная крыса 5.55. Благой день, восхитился часовой. Мастер не спошлет на нас великую благодать. И мы возрадуемся вместе с ним. Наконец-то Даркин Хо насытится сполна. Воистину так будет, братья мои. Слава Даркину Хо. Что с 7.40? Сдох. Прекрасно. Значит, завеса спала. Сколько хороших новостей за сегодня. Нас притащили на аванпост суларитов, расположенный за жилыми домами в складском ангаре. Как оказалось, там дежурило всего два боевика, один из которых встретил нас на подходе. Из их разговоров я понял, что изначально подразделение в составе 10 грязнуль пыталось штурмом взять убежище 740, но безуспешно. Тот успел установить псионическую завесу и не пропускал никого, ни своих, ни чужих. Покараулив его немного, сулариты догадались, что в определенное время завеса слабеет. Они сделали вывод, что это происходит из-за того, что сороковой, полностью контролируя излучение Райталука, время от времени делает перерывы на подзарядку. Сквозь эту брешь было решено пробиться. Сначала отправили двоих на разведку, те не вернулись. Вытаскивать их направились еще шестеро, и тоже пропали. Двое дежурных остались в ангаре и ждали исчезнувший отряд больше недели, пока тот, по глупости, не был освобожден мной. Конечно же, суларитам хотелось как можно скорее притащить меня к своему хозяину, но наученные горьким опытом, они все же решили предварительно обследовать дорогу, ведущую в район ренегатов, отправив для этой цели бывших дежурных, которые, в отличие от сильно изможденных пленников сорокового, были полны сил и энергии, отчего в сравнении с ними выглядели как здоровенные бугаи. Привязав нас с Тинкой к стульям, остальные сулариты тут же принялись отъедаться, жадно поглощая остатки запасов. Исхудавшие и опустошенные Айталуком, эти ребята сильно смахивали на отморозков грязного Гарри. Но даже при беглом рассмотрении становилось понятно, что сулариты – это непростые бандюги. Приспешники Гарри походили на диких бандерлогов, у которых все шиворот на выворот, и кто в лес, кто по дрова. Здесь же просматривалась четкая иерархия и суровая дисциплина. Сулариты хоть и не заботились о своих телах, но очень внимательно и строго следили за одеждой, оружием и средствами индивидуальной защиты. Даже самодельные доспехи, собранные из мусора, были подогнаны грамотно, почти красиво. Боевики Латуриэля регулярно оттачивали свое военное мастерство, умели работать в команде и отличались фанатичной преданностью единой цели, о которой, как я подозреваю, имели весьма смутное представление. Просто догматичность и безжалостность учения Латуриэля обрубали все попытки осмыслить правильность этого пути. Есть путь, и он правилен, остальное – ересь и отступничество. Риторика прямая и острая, как гвоздь, но действенная во все времена. Внутри суларитского общества построены весьма своеобразные и противоречивые взаимоотношения. Примерно анализируя его, может показаться, что социум суларитов вполне эффективен, в отличие от принципа разобщенности остальных изгнанников, которые, даже объединившись в апологетике, все равно остаются разобщенными индивидуалистами, каждому из которых плевать на остальных. Грязный Гарри прекрасно доказал теорию превосходства объединения над индивидуализмом, без особого труда вырезая крутых, но одиноких изгнанников одного за другим. Так и здесь. Уверен, что Латуриэлю не составило бы большого труда сравнять апологетику с землей, если бы он не боялся там кое-кого. Также может показаться, что несмотря на тоталитарную псевдорелигиозную диктатуру, сулариты очеловечились и стали гораздо роднее друг другу по сравнению с теми же чистюлями. Это большое заблуждение. Да, сулариты действительно называют друг друга братьями. Они действительно как бы заботятся друг о друге, обращаются друг к другу в уважительном тоне. В общем, выглядят как одна большая семья. Но все это ширма, дежурный этикет. Как знаменитая американская улыбка. Ярчайшим примером искусственности всех этих панибратств является тот факт, что братьями суариты называют не только изгнанников, но и изгнанец. Это звучит нелепо и лишний раз доказывает реальное безразличие суаритов к своим ближним. То есть для них братство – это все, но каждый отдельный брат – никто. Пустое место. Парадоксально, но факт. Даже это красивое суаритское обращение «брат» признанием духовного родства вовсе не является. Мне показалось, что оно имеет нечто общее с советским обращением «товарищ». Ведь товарищами в СССР называли не только друзей, но и всех подряд, знакомых и незнакомых, мужчин и женщин, используя это слово как определение, как официальное обращение, принятое в данном конкретном обществе. 559 регулярно называл меня братом, и когда угрожал мне ножом, и когда приматывал меня к стулу, он действительно был благодарен мне за спасение, как бы идиотично это ни прозвучало, в связи с чем выражал свое уважение. Личной неприязни у него ко мне не было, как и у остальных суларитов, они просто выполняли волю братства. Вы спросите, что побудило свободных изгнанников превратиться в этих безвольных, зависимых тварей, готовых на все ради непонятно чего? Ответ очень прост. Проводя дни напролет в поисках суфиракиля, многие из них отчаивались. Они видели, как их тела постепенно приходят в негодность, оружие изнашивается, силы убывают, а легионы врагов все накатывают и накатывают с разных сторон. В то время как апологетика, мудрая и вожделенная апологетика, не торопится их принимать, ожидая чего-то такого, чего они сами не знают. В конце концов, что такое суфиракиль? Камушек на дороге? Шкура дикого зверя? Или сочиненное стихотворение? Это может быть все, что угодно. Вариантов миллионы, но апологетика ждет только один, и если ты ошибешься, то будешь обречен. Вся борьба окажется напрасной. Для человека это может быть и пустяк, но для изгнанника – приговор. Тем более для грязнули, чье тело изношено, избито, и из него сифонит энергия, как из прохудившегося мешка. В результате страх перед смертью начинает меркнуть по сравнению со страхом получить отказ в апологетике. Лучше умереть, имея цель, чем умереть, лишившись ее. Философия изгнанников – своеобразная штука. И вот появился Латуриэль, отщепенец, пославший своих коллег к черту и придумавший новую религию. Он подарил всем отчаявшимся и сомневающимся новый смысл жизни, поставил под сомнение доктрины апологетики и круто свернул от них в сторону, перевел взор изгнанников от обещанных апологетами фантастических миров к нашему реальному миру, к Земле. И поклялся, что поможет им вырваться из заточения, научив менять тела старых хозяев как перчатки. Все, что ему не хватает, это благословение нового божества, Даркина Хо, спящего в глубинах Раздольнинского озера. И именно человеческой жертвы Латурей желал умилостивить жестокого бога. Сказанное звучит как полный бред, но сулариты ему поверили. Ведь по сравнению с абстрактностью апологетского Суферакиля, новая секта предложила вполне определенную программу на будущее. Разумеется, бывший апологет подался в пастыри и придумал всю эту чушь отнюдь не из-за своей дремучести. И этот хитрец преследовал свои туманные цели, и одна из этих целей теперь уже явно была определена. Он жаждал поквитаться со своими бывшими соратниками. Наверняка и меня он хотел использовать для того же. Еще не успев познакомиться с ним, я уже понимал, что он кто угодно, только не дурак. Достаточно было посмотреть, как фанатично ему предана армия, в какой узде он держит братство, как выверен и продуман кодекс, по которому строятся все отношения между суларитами. Нет, он явно не дурак. Рано или поздно я разгадаю его истинные мотивы. А пока... За себя я практически не беспокоился, ведь я сам жаждал встречи с Хо, и был бы очень благодарен Латурелю за то, что он меня к нему отправит. Но вот Тинка, ее судьба меня сильно волновала. Конечно же, сейчас она лишь изображала беспамятство, как маленький хорек, имитирующий смерть. А сама поди только и думала, как выбраться отсюда. Уж я-то ее прекрасно знал. История повторялась. Опять мы с ней пленники, и опять неизвестно, что нас ждет. Где же Райли с мужиками? Почему не торопится нас вытаскивать? Я прикидывал разные варианты. Даже решил признаться суларитам, что общался с Хо, но потом вовремя передумал, ведь 559 наверняка слышал мой разговор 740, а значит, в курсе моей дружбы с Хо. Если это не помешало ему взять меня в плен, значит, пытаться запугать его этим именем заведомо бессмысленно. Для таких болванов только Латурель – рупор правды. Пока я раздумывал, как обмануть суларитов и освободить Тинку, вернулся один из разведчиков. Перешагнув через порог, он тут же устало прислонился спиной к стене и съехал по ней вниз, оставив кровавый след. Побросав плошки, суларита бросились к нему. «Ага!» – возликовал я. «Вот и спасатели прибыли. Ну все, уроды, пишите завещание». «Что случилось?» – стоя ближе всех к нам, спросил 559. «Джамбли вырвались из подземелья», – ответил ему 443, стоявший над раненым и слышавший его бормотание. «Там их много. Путь полностью отрезан». «Этого следовало ожидать», – ничуть не удивился командир. «Теперь их некому сдерживать, вот и поползли на свет». «Что делать будем, брат?» – спросила суларитка, прохаживающаяся среди пустых ящиков. «Ничего, будем ждать. Скоро джамбли расползутся по округе, и дорога освободится. Порознь они не так опасны, как в группе. Посидим, подождем, заодно восстановим силы». «В твоих словах звучит мудрость, брат». 540 сильно ранен», – сообщил суларит, ощупывающий порезанного джамблями брата. «Он не может остановить кровотечение сам». «Потеря брата 540 нежелательно», – кивнула суларитка. «Он нам еще пригодится». «Ну так возьми что-нибудь и перетяни ему рану», – не прекращая жевать, ответил 559. Рябая суларитка покрутила головой и, видимо, ничего не придумав, продолжила вопрошать. «Что взять, брат?» «Любую тряпку. Оторви и перемотай». «У меня нет лишних тряпок». «Я тоже не дам», – добавил другой суларит. «И я», – произнес третий. «Это нецелесообразный расход материала». «Ай, братья, возьмите вон у нее и не отвлекайте меня от трапезы», — 559 указал на Тинку. Пожав плечами, суларитка побродила у нас за спиной, гремя железками, и откуда-то притащила ножницы. Подойдя к Тине, она повертела ими в руках, несколько раз приноровилась, но что-то ее смущало. «Смотри, не зарежь ее, 653», — краем глаза смотрел на подчиненный 59-й. «Крыса должна быть целой и невредимой, не испорть мастеру подарок». Послушная, но туповатая 653 наконец выбрала место. Оттянув пальцами джинсы на Тинкином бедре, она аккуратно их прорезала, затем всунула в разрез острее ножниц и стала отрезать всю штанину целиком. 559 покачал головой и вернулся к еде. Скрутив штанину жгутом, 653 отнесла ее к раненому и начала неумело перетягивать его наполовину отсеченную руку. «Хочешь поесть, брат?» – обратился ко мне командир. «А ты меня развяжешь? Какой ты хитрец!» «Я из чужих рук не ем». Оттирая кровь со своих ладоней, к нам подошел 443, сухонький, с бородкой, похожий на бывшего профессора. «Нет, не жилец», — констатировал он. «Горе пришло к нам, брат 559». «Великое горе», — ответил 559. «Возлюбленный брат наш 540 уходит. Братство понесло утрату». «Квегат Маклинг, Квегат Маклинг». Они вроде бы скорбели, но в то же время говорили в такой интонации, как будто бы смерть их побратима была им вообще до лампочки. Никаких эмоций, никаких переживаний, просто этика делового общения. Где же мои друзья? Куда они подевались? Надеюсь, что джамбли их не тронули. Вероятно, именно сбежавшие джамбли стоят сейчас между нами. Когда же все это закончится? Ничего, скоты, скоро Райли вас пошинкует. Меня так сильно переполняла ненависть и тревога, что я пробормотал это вслух. Оба Соларита повернулись ко мне. «Ты что-то сказал, брат?» «Ничего я не говорил». «Кто такая Райли?» 443 подошел ко мне и подтянул голову вверх за подбородок. «Я все слышал». «Райли, это Z-345-737, субкод 2. Слыхали о ней?» «Та, что живет на окраине?» спросил 559 у 443. «Та, что завалила 420», кивнул тот, опустив мое лицо. «Не это ли шельма перемолотила целый отряд 316?» «Не стоит преувеличивать ее силу, брат. Скорее всего, 16-й добрался до ее территории уже сильно потрепанным. Изгнанники, которых он побеждал, без боя не сдавались. 37-й просто посчастливилось его добить. Вот и вся заслуга». «Она его убила или не она, какая теперь разница? Гораздо интереснее, откуда наш брат-писатель знает о ней». «И что 37-я делает в этих краях?» – наклонился ко мне профессор 443. «Пришла вместе с нами», – признался я. «Погоди, погоди». 559 отставил тарелку. «Говори, да не заговаривайся. Изгнанники группами не ходят. Это против законов апологетики. Передвигаться группами могут только свободные от апологетических предрассудков вестники Сулара. Выходит, что 737 стала сулариткой? Не думаю, что это правда. Значит, ты мне врешь?» «Не вру. 737 нашла Суферакиль. Мы возвращались в апологетику вместе. Но не как отряд, а каждый сам по себе. Просто так совпало», — ответил я. «Теоретически обретшим Суферакиль не возбраняется становиться попутчиками других обретших на тропе блудных детей», — покосился на командира профессор. «Случай, конечно, редкий, но не противозаконный». «Допустим, допустим», — задумался тот. «В принципе, это даже объясняет, почему при них не оказалось никаких вещей. Все могла забрать 37-я». «Сейчас она, наверное, уже предстала перед апологетами», — ответил 443. «Ты и завидуешь, брат?» — поймал его на слове командир Суларитов, чем жутко перепугал. «Никак нет! Слэрга Латуриил! Слэрга Сулархо! Моя жизнь — это братство!» «Спокойно, мой дорогой брат, спокойно. Братство тебе верит. Не давай ему повода в тебе сомневаться. Я клянусь, брат!» «Райли не пойдет в апологетику». Прервав их острый диалог, усмехнулся я. «Она придет за мной». «Была бы человеком, наверное, и пришла бы», — спокойно отвернувшись от 43-го, возразил 559. «Но изгнанник, нашедший Суферакиль, стремится лишь к одной цели — скорее принести его в апологетику. 737 смылась вместе с вашими вещами. Суровая правда жизни, брат». «Посмотрим, кто из нас прав», — прошептал я. «Он умер!» — крикнуло со стороны выхода 653. «Квегат Маклинг», — произнес командир. «Я уже говорил, что не следует попусту тряпки переводить», — добавил профессор с явной радостью в голосе, что его больше не подозревают в симпатиях к апологетике. С улицы донеслось неравномерное постукивание. «Тише, братья», — предупредил Суларит, стоявший у двери, стягивая с головы капюшон. «Джамбли рядом». «Мы не должны бояться джамблей», — разведя руками, прошелся по кругу 559. «Здесь мы в безопасности. Стены этого ангара и благоволение Даркина Хо уберегут нас от беды». Кто-то ударил чем-то тяжелым по стене с противоположной стороны, вызвав дребезжащее эхо. Суларит ощетинились ножами. «Спокойно, спокойно», — повысил голос 559. «Они уйдут». «Уверен, что уйдут?» — спросил я у него. «Не похоже на то, что они собираются расходиться. Скорее, они пытаются сюда ворваться». «Писатель, джамбли — это примитивные существа. Раньше их пытался контролировать 740, но теперь они предоставлены сами себе, как неприкаянные. У них нет своего разума, только инстинкты», — хладнокровно ответил 559. «Эти джамбли пришли сюда по кровавому следу нашего бедного брата. Просто не открывайте им дверь, и они уйдут. Переключатся на что-то другое. Нам нет смысла». Что-то заскреблось по внешней стене, все выше и выше, на крышу. «Примитивные существа?» Чувствуя, как страх поднимается от пяток вверх по ногам, заставляя колени трястись, воскликнул я. «Умеющая лазать по стенам, да? Развяжи меня!» «Сиди тихо, не рыпайся!» Пригрозил мне ножом 559 и тут же впился глазами в гулко проминающийся ржавый потолок. «Это уже не джамбль». «Если не джамбль, тогда кто?» Спросил 443. «За дверью точно джамбли», произнес Суарит с капюшоном. «Я их ни с кем не спутаю». «А на крыше кто?» «Райли», догадался я. «Только почему так шумно? Это же не ее почерк. Отвлекает?» В дверь кто-то сильно долбанул чем-то вроде молотка. Стоявшие у двери боевики выстроились напротив, приготовившись отражать атаку. Позади меня с потолка что-то посыпалось. Проваливаясь внутрь, заскрежетало ржавое железо. Было такое ощущение, что сейчас на меня упадет кусок крыши, поэтому я тут же пригнулся, насколько мне позволяли путы. Где-то за спиной что-то действительно упало, характерно хряснув и захрипев. Я не видел и не понимал, что это. Но сторожившие меня 5.59 и 4.43 моментально бросились туда и вступили с кем-то в бой. Молчаливая возня продолжалась минут пять. Слышалось лишь сопение, глухие удары, лязгание металла и чужеродные всхлипывания. «Все!» — раздался голос 5.59. «Хватит!» Задрав голову, я прищурился, увидев кусок голубого неба, светившегося из внушительной дыры, с края которой свисал лист провалившегося вниз кровельного железа. Я поглядел себе под ноги и увидел, как по полу ползет ручеек черной жидкости. Выходит, что соларита завалили Джамбля, а не кого-то из наших. «Как он залез на крышу?» – удивился профессор. «Не знал, что они так умеют». «Ну, залез и залез», – ответил 559. «Смотри, какие у него крючья. Специально, чтобы цепляться». «Хорошо, что он при падении себе шею сломал. Долго возиться не пришлось». В дверь снова кто-то ударил. Запертые ворота ангара царапали и ковыряли. «Да когда же они утихомирятся?» «Ты следи за крышей, остальным наблюдать за дверью». «И не бойтесь, братья, Даркин Хо нас охраняет». «Хреново он вас охраняет», – процедил я. 5.59 хотел было что-то мне ответить, но прежде чем он открыл рот, посторонние звуки на улице разом прекратились. «Тихо!» «Они уходят», — сообщил капюшон, прильнув к воротам. «Отступают!» «Я же говорил!» Командир саркастично улыбнулся мне. «Не двигайтесь и не повышайте голос. Не привлекайте их снова!» «Глупые твари!» — ухмыльнулся профессор. Несколько минут в ангаре висела тишина. Затем на улице что-то заскрипело, быстро наращивая частоту лязгов. «А это еще...» Последовал удар по ангару такой мощи, что вся конструкция зашаталась, как карточный домик. Переломив засовы, ворота вогнулись вовнутрь, отшвырнув капюшона далеко назад. Между приоткрывшимися створками виднелся радиатор грузовика, на котором корчилась пара придавленных джамблей. Они завели машину? Но как? Тут я вспомнил, что этот грузовик стоял на эстакаде под большим наклоном, и как раз напротив въезда в ангар. Значит, просто сорвали ручник. Уродливый джамбль с глазами-лампами и встроенный в лоб видеокамерой, несмотря на то, что был практически вмят в одну из створок, все же пытался дотянуться до кого-нибудь косой, имплантированной в руку. Громко хрюкая, он царапал огромным металлическим когтем обшивку ворот. Второй джамбль с наполовину разможженной черепушкой просто подергивался время от времени, истекая черной гадостью. Сулариты такого явно не ожидали. Всего лишь несколько минут назад их до глубины души поразил джамбль, умеющий лазать по крышам, а теперь, не дав добром отойти от подобного парадокса, давно заброшенный автомобиль внезапно пошел на таран. «Как они это сделали?» – выдохнула 653. «Я думал, что лишившись контроля 40-го, джамбли станут тупее», – пораженно заметил гавайец. «Но они, наоборот, поумнели». «Это не джамбли, братья», – сильно помрачнел 559. «Писатель, ты не соврал мне. Но почему же она вернулась?» Из кабины грузовика, лишившегося при ударе лобового стекла, выпрыгнула Райли. Проскользила по капоту и уселась спереди, свесив ноги. Заревев, джамбль попытался развернуться к ней, взмахнув косой, но тут же получил удар ножом в шею. Из его незакрывающегося рта с бульканьем и пузырением полился кровезаменитель. Выдернув лезвие, изгнанница осмотрелась и хищно ощерилась, обнажив зубы, покрытые странной чернотой, похожей на ту, что остается после поедания гигантского лопуха. Сулариты уже дательно напряглись. Пятеро против одной. 6.53 и 6.16 ближе всех, метрах в трех от нее. Высокий, усатый грязнуля стоял чуть подальше, возле трупа, а 5.59 и 4.43 около нас с Тинкой. «Всем привет!» – поздоровался Райли, внимательно поглядывая на суларитов. «37-я?» «Не ожидал тебя здесь увидеть», – ответил 5.59. «Полагаю, что причина твоего визита ровно одна. Ты хочешь присоединиться к братству». «В гробу я видела ваше братство», – поморщилась охотница. «Я пришла вон за ним!» «И за ней. То есть ты рискуешь своим суферокилем ради этих двух? Что за бессмыслица? Я перестаю понимать инсуалити. Давай завершим этот пустой разговор. Я заберу писателя с 55-й, и мы спокойно уйдем, пока джамбли не вернулись. Никто не сможет забрать у нас то, что принадлежит мастеру Латуриэлю». «Почему-то я сразу была уверена, что по-хорошему мы с вами не договоримся». Релли постучала по капоту. «Флинт, вылазь!» «Ну нахрена ты меня спалила?» – послышалось ворчание Флинта, выползающего из-под бампера. «Я так хорошо сидел, теперь никакого эффекта внезапности не получится». «Милый, внезапность – это я», – засмеялась 37-я. «Еще один изгнанник? Кто? Кто там с тобой?» – пригляделся 5.59. «Дед Пихто!» – окончательно выбрался из-под машины Флинт. «Привет честной компании! Ба, кого я вижу? 53-я! Вот, значит, куда ты подалась. А я думал, ты в апологетике». «36-й? И ты здесь? поразился командир. «Тебя-то что заставило?» «Сам не знаю», — отряхивался Флинт. «Наверное, приключений на задницу не хватает. А ты, я так понимаю, добрый падре 559? Это ты 53-й мозги засрал своей суларитской фигней?» «Не богохульствуй, юродивый!» «Жаль, очень жаль, что 3-16 не порешил тебя, дурака. Хе, нашел кого вспомнить». «Так, поболтали и хватит, я слышу джамблей», — обернулся Райли. «Говорил же, надо было дальше их отгонять», — ответил Флинт. «А теперь, пока это мы с уларитами провозимся, вон их сколько. Пятеро стоят, двое лежат. Эти двое не считаются. Да нам и пятерых хватит за глаза. Я разберусь». Райли соскочил с капота. «Держи меня и смотри, не урони». Глядя на концерт, разыгрываемый ими, я до последнего был уверен, что главную скрипку в нем должен сыграть Гудвин, и с огромным предвкушением ожидал его красивого выхода. Но я даже близко не мог предположить, что произойдет на самом деле, и был поражен внезапной развязкой ничуть не меньше опешивших суларитов. Сначала Райли убрала ножи. Это уже было чем-то из ряда вон выходящим. Затем она что-то вынула из нагрудного кармана и быстро разжевала, испачкав губы темным веществом. «Да ты сумасшедшая!» – начал догадываться 559. «Ты соображаешь, что творишь?» Ничего не ответив, Райли дернула правой рукой, и из нее, с потрескиванием статического электричества, которое обычно слышится, когда снимаешь синтетику, выскочила наружу хрустально-прозрачная копия. При этом биологическая рука повисла вдоль туловища, как плеть. «Шикарно!» – прошептала она, разглядывая освободившуюся энергетическую конечность. «Убейте ее!» – скомандовал 559, пока полностью не расслоилась. «Убейте материальную оболочку!» Рибай и Гавайт сбросились в атаку. Райли оказалась быстрее. С треском, похожим на звук рвущейся ткани, она окончательно освободилась от оков человеческого тела, которое, лишившись хозяина, беспомощно обмякло, подхваченное подоспевшим Флинтом. «Боже, вот это ощущение!» Раскинув руки, Райли врезалась прямо в бегущую на нее пару. Послышались хлопки разрядов от соприкосновения враждебных энергетических структур, и сулариты разлетелись в разные стороны, как кегли, корчась и воя от боли. Поняв, что сражаться с освободившейся изгнанницей бесполезно, усач, прошмыгнув вдоль ворот, решил сразу напасть на Флинта. Оказалось, тот уже его ждал. Быстро, но аккуратно, опустив безвольное тело Райли на пол, он встретил суларита во всеоружии и вступил с ним в бой. Глядя, как они сражаются, я сразу отметил, насколько эта рукопашная схватка серьезнее потасовки с гопниками грязного Гарри, вся сила которых была в их количестве. Даже изможденный пленом суларит бился с Флинтом на равных. Пару раз он отбрасывал его от тела 37-й, но нанести ей смертельный удар не успевал. Флинт вновь возвращался и мешал ему. К тому моменту Райли поочередно раздавал оплеухи то 6-53, то 6-16. Нужно признать их упорство. На собственной шкуре я испытал, что такое соприкосновение двух энергий. Хватание за оголенные электрические провода – просто жалкое подобие, а тут такие удары. Такую же боль испытывал и Райли, но ярость и злоба бросали ее на поднимающихся с пола суларитов снова и снова. С поистине космической скоростью металась она от одного врага к другому, опрокидывая их навзничь и рикошетя при этом в противоположные стороны. От многочисленных замыканий ее энергоструктура будто закипала, светясь все ярче. Я не знал, хорошо это или плохо, только смотрел на битву, затаив дыхание. В какой-то момент Райли подловила 653, пытавшуюся совершить рывок в сторону Флинта, и с размаха пробила ей голову насквозь. Кулак, совершенно не повредив биологическую оболочку, вошел в лоб и вышел из затылка. От ужасной, невыносимой боли обе изгнанницы завопили дурными голосами. Внутри сияющей энергии Райли вспыхнула красная сетка нервов, по которой гонялись беспорядочные импульсы. Обоих сильно колотило, и в разные стороны летели хлопья отмирающих энергетических хвостов. Тем не менее, Райли, превозмогая свои страдания, все же дождалась, когда 653, не выдержав сверхперегрузку, после серии мозговых кровоизлияний, издала клекочущий горловой хрип и стала оседать на пол. Охотница со стоном выдернула руку, и ее соперница, уже мертвая, грохнулась на грязную поверхность, источая кровь изо рта, носа и ушей. Флинт, получивший два ощутимых тычка ножом, совершил обманный маневр и, заблокировав очередной удар противника левой рукой, правой ухватил его за голову и ударил об капот грузовика. Усатый оттолкнулся от машины, после чего сделал опасный выпад, вскользь зацепив Флинту ребро. Пожертвовав очередным пропущенным ударом, 7.36 обрел кратковременное преимущество и тут же им воспользовался. Сначала всадил нож врагу в пах, а затем, практически мгновенно, в сердце. Не выпуская ножа из рук, суларит опрокинулся, едва не упав на тело Райли. Перевести дух Флинту не дал Гавайец, успевший акклиматься и подобраться к нему, пока энергетическая Райли сцепилась с 6.53. Уставший изгнанник лишь успел заблокировать удар, и они вдвоем, потеряв равновесие, свалились на пол. Покатались немного, стараясь подмять друг друга. В итоге 6.16 сумел превзойти Флинта. Оказавшись сверху, он замахнулся ножом, но тут же выронил его, вскрикнув от боли. Его запястье перехватило подоспевшая Райли. Недолго думая, Флинт освободил руку с ножом и одним махом рассек противнику горло. «Еще бы чуть-чуть!» 736 без сил стукнулся затылком о пол, даже не попытавшись сбросить с себя конвульсивно вздрагивающее тело убитого. «Молодец!» — склонилась над ним Райли. «Еще бы не молодец!» — отдувался Флинт. «Только не прикасайся ко мне, хорошо?» 559 угрюмо поглядел на профессора. «Эти двое не должны им достаться», — произнес он. «Либо мастеру, либо никому. Ты понял?» «Да, брат», — кивнул 443, встав позади меня и Тинки с двумя ножами, удерживаемыми в непосредственной близости от наших шей. «Я не подведу». «Эй, 737!» — окликнул командир Райли. «Или как к тебе лучше обращаться? А Райли? Мне жаль тебя, ведь ты не ведаешь, что творишь». «Как раз сейчас я прекрасно ведаю, что творю». Та медленно полетела в его сторону, переливаясь сочными цветами и оставляя шлейф угасающей энергии. «Тебе не понять этого. Меня ничто не сдерживает, ничто не ограничивает. Это ни с чем не сравнимое удовольствие». «Не приближайся. Я не смогу убить тебя, зато смогу убить их. Они ведь тебе зачем-то нужны». «Не прикасайся к ним». Райли остановилась. «Вот так и стой. И жди, пока не рассеешься полностью. Печальный финал для хорошей изгнанницы. А ведь могла обрести счастье под сенью братства». «Отпусти их сейчас же!» Ее глаза загорелись красным цветом. «Райли, ты распадаешься!» Испугался я. «Ты теряешь свою форму. Скоро от тебя ничего не останется». «По-моему, тебе пора вернуться в свое тело», добавил Флинт, выбираясь из-под мертвого Суларита. «Кажется, оно того и гляди протухнет». «Тело — это тюрьма!» Сверкала улыбкой Райли. «Наконец-то я свободна». «Разумеется, 737, ты свободна!» Елейным голосом вещал командир. «Зачем тебе, свободному существу, вся эта низменная шелуха? Тебе не нужен ни этот человек, ни эта крыса. Улетай. Наслаждайся своей свободой». За спиной профессора тихо опустилась веревка, но он, увлеченный напряженным моментом, не заметил этого. «Ты прав», — согласился Райли. «Действительно, мне это не нужно. Ни этот человек, ни тем более это. Кто это вообще такая? Теперь мне нужно другое». «Да», — заулыбался 559. «Именно, именно. Мне нужно другое. Мне нужно забрать твою энергию». «Ведьма! Мастер Латурель отомстит за меня!» Изгнанница рванулась прямо на него, и они столкнулись с сильным хлопком электроразряда. Райли целиком вышибла 59-го из собственного тела, сразу упавшего как подкошенное. И они вместе пролетели еще пару метров с искрами и дуговыми молниями, свалившись прямо напротив меня. Прозрачный силуэт 559 бился и верещал, словно его жарили на раскаленной сковороде. Сидящий на нем Райли, вспыхивающий кровавыми переливами, с безумным визгом запустил обе руки вглубь его эфирного тела, и я увидел, как по ним полилась энергия. Преодолев свою боль, дойдя до грани безумия, моя подруга превратилась в самую настоящую вампиршу. С исступленным наслаждением она вытягивала жизнь из умиравшего в страшных муках Суларита. Не выдержав, 4.16 проскочил между мной и Тинкой, бросившись было на помощь своему командиру, но остановился в нерешительности, боясь прикасаться к двум бьющимся в смертельном экстазе энергетическим сгусткам. «Убей их!» — заметив его приближение, заорал 559. «Немедленно!» Когда профессор повернулся к Тинке, чтобы выполнить приказ, девочка чудесным образом ожила и, сбросив разрезанные путы, вскочила со стула. Молниеносным движением она нанесла 16-му удар в горло, развернула ладонь, вцепилась в кадык и резко вывернула его, порвав сонную артерию. С протяжным шипением 416 уронил нож, который она тут же поймала, и рухнул замертво. «Это не твое», — злобно произнесла Тинкербелл, убирая свое оружие в ножны. Я почувствовал, что мои путы кто-то разрезает, обернулся и увидел Гудвина, успевшего спуститься с крыши на веревке. «Гудвин, как же я рад тебя видеть! Здорово, вы все спланировали. Если честно, я думал, что Райли и Флинт просто отвлекают этих уродов, а ты нападешь сзади». «Я тоже так думал, писатель», — ответил Гудвин. «В смысле?» «Райли!» — перебил наш разговор крик Тинки. «Хватит! Возвращайся!» «Это кайф!» — блаженно хохотала она. «Это кайф!» «Он мертв, красавица!» — освободив меня, подошел к ней Гудвин. «Ты все из него выкачала. Заканчивай!» «Не хочу! Не хочу!» — пела Райли. «У нее крыша поехала!» Тина подбежала к ее холодеющему биологическому телу, возле которого стоял Флинт, и пощупала пульс. «Сердце не бьется! Райли, быстрее назад!» «Да идите вы!» Она лишь смеялась и радостно кружила вокруг нас с Гудвином. «Ей кранты!» — опустил голову 7.30. «Райли, приди в себя, ты должна вернуться!» Я пытался ее остановить. «Ня, в эти кандалы я больше не влезу!» «Райли, пожалуйста, пожалуйста, вернись!» «В это уродливое тело?» «Да, оно уродливое, но лишь потому, что в нем нет тебя!» «Ты правда так считаешь?» Она остановилась. «Райли, я люблю тебя! Ты нужна мне, вернись, пожалуйста!» «Ты мне тоже не безразличен, но возвращаться туда, в этот кусок мяса, я не знаю. Ради меня, только ради меня». Вздохнув, она подлетела к своей безжизненной оболочке, которая успела посинеть. «Райли, скорее!» – глядел на нее Тинка. «Ты нужна писателю!» «Еще пару секунд, и твоя тушка начнет вонять», – добавил Флинт. «За что мне это? Зачем?» С неохотой Райли начала опускаться, ложась в свое тело и постепенно заполняя его жизнью. Потрескивая, замкнулись контакты на руках, на ногах, на пальцах. Последней воссоединилась голова, тело вздрогнуло. Потом резко выгнулось, реанимируя сердечную деятельность. «Главное, чтобы мозг не успел крякнуть», – шепнул Тинке Флинт. «Тогда ей труба». «Райли?» – потрогал ее Тина. Я упал рядом с ней на колени и взял за руку. Ладонь наливалась теплом и реагировала на прикосновение. Сжатые губы приоткрылись, веки начали заметно дрожать. «Мозг работает», – улыбнулась Тинка. «Успела. Вот дурище». «Еще какая», – кивнул Флинт. «Но мне понравилось ее шоу». Райли приоткрыла глаза и посмотрела на Тинкину голую ногу. «Это у тебя полушорты или полубрюки такие? Кстати, тебе идет». «Хорошо, что вместе с ногой не отрезали», – заулыбалась Тинка. Пока мы отвлеклись, лежавший невдалеке Суларит в капюшоне вскочил, как ошпаренный, и набросился на меня со спины. Я не успел отреагировать, лишь услышал характерный «хык», после чего едва не убивший меня изгнанник согнулся пополам и прилег, будто бы на него вдруг накатила тяжелейшая усталость. Убивший его Гудвин, как ни в чем не бывало, подошел к нам и, вытирая нож, обратился к Райли. «Послушай, 37-я. Помнится, я велел тебе охранять Талукан, а не нажираться им. Было такое?» «Было», — с трудом выдавил Райли. «Ну так какого?» «Я хотел ее отговорить», — виновато ответил Флинт. «Но мне было интересно посмотреть, что с ней произойдет». «Как же мне хреново», — пожаловалась 737. «Все тело, как сплошная рана». «Так тебе и надо», — жестко, но беззлобно произнес Гудвин. «Флинт, писатель, поднимайте ее и уходим отсюда. Скоро тут появится Джамбли». Мы принялись выполнять его приказания. Как выяснилось, после отключения завесы, Райли, Гудвин и Флинт сунулись было меня искать, но еще на пороге учуяли суларитов. Тогда они решили, что завеса и попытка взять Тинку под контроль – это их рук дело. Когда же я рассказал о планах 740, друзья очень удивились. Узнав, что в доме находятся сулариты, троица собрала наши вещи, замела следы и смылась, прежде чем освобожденные враги вышли проверять подступы к дому. Потом ребята проследили, куда нас отвели, определили численность неприятеля и стали думать, как нас вытаскивать. Соотношение сил было 8 к 3, шансов никаких. Тогда спасатели пошли на хитрость, выпустили Джамбли из подземелья и заманили их к базе суларитов. Причем рассчитали момент, когда пара разведчиков, проверив дорогу, будет возвращаться назад. Успокоившиеся сулариты, не встретив ничего подозрительного, уже подходили к базе, когда на них внезапно напали Джамбли. Одного боевика убили сразу, второй сумел отмахаться, но при этом получил две тяжелейшие травмы, от которых вскоре испустил дух. По следам отступающего Джамбли дошли до ангара. Команда спасателей разделилась. Гудвин забрался на крышу постройки, куда затащил одного из Джамбли, подтянув его на веревке. Оказавшись наверху, Джамбль пополз за ним и тут же провалился вниз через сильно прогнивший участок кровли. Это тоже входило в их план. Сулариты должны были поверить, что отверстие в крыше проделали Джамбли. Затем Райли и Флинт должны были увести Джамбли подальше, заставив суларитов подумать, что выход свободен. Когда бы те отправили очередную разведку, изгнанники устроили бы на них засаду, а Гудвин, воспользовавшись замешательством остальных, спустился бы вниз по веревке и освободил бы Тинку, добавив в актив команды еще одного бойца, и тем самым увеличив шансы на победу. Однако отогнать от ангара всех Джамбли у Райли с Флинтом не получилось. Двое особо настырных продолжали ошиваться у ворот. Вот тогда им и пришел в голову безумный план «Б». Райли заправляется Талуканом и таранит грузовиком ворота ангара, заодно давя Джамбли. Затем, когда Талукан начнет действовать, освободившаяся от внешней оболочки, Райли кидается на суларитов, в то время как Флинт защищает ее тело. Под шумок Гудвин освобождает Тинку, и они присоединяются к веселью, напав с тыла. Даже со спущенными колесами машина успешно протаранила двери, но действие загадочного вещества все не начиналось. Тогда Райли пошла ва-банк, съев еще одну порцию Талукана. Это помогло ей расслоиться, но едва не свернуло мозги на бикрень. К счастью, все обошлось. Мы вырвались из лап суларитов и, что самое главное, преодолели сложнейший путь, выдержав все невзгоды и испытания. Перед нами распахнулись врата долгожданной апологетики.